Поклонившись вместе с актерами после окончания спектакля, я быстро поехал домой. В театре было очень много знакомых, но что-то не позволило мне спуститься вниз в раздевалку, чтобы послушать, что они о нас думают. Дома я еще долго не мог заснуть. В памяти возникало то одно знакомое лицо, то другое. Из тех, кого я видел перед началом, «Бог ты мой!» И этот был. И я воображал, что же этот человек теперь обо мне подумает. Проклятая привычка волноваться, как будто я новичок, как будто сдаю экзамен, примут меня куда-то или не примут. Но даже хорошо знающие меня люди не замечают этой моей слабости. Они уверены, что я пренебрежительно отношусь к их мнению. И прекрасно. Итак, день кончился. Потом наступило утро, и я снова пошел в театр на репетиции. И репетировалась уже другая пьеса. После нового спектакля всегда, даже еще и на следующий день, чувствуешь себя разбитым. У дверей репетиционной комнаты стояли две артистки. Они пересказывали друг другу то, что вчера слышали от своих друзей. Стараясь не слышать их, я пошел к своему режиссерскому столику. Донеслось лишь то, что кто-то вчера ругал спектакль и при этом держался вызывающе. Мне даже послышалась чья-то фамилия. Это был человек, который всегда ругает и всегда вызывающе держится. Тем временем репетиция началась, но я вдруг понял, что меня оставляют силы. Трудно стало вдумываться в текст, в ушах, как это не смешно звучало только что услышанное про вчерашнего наглеца. Я пытался говорить что-то актерам, разбирать очередную сцену, но про себя все время вел диалог с этим человеком. Раздвоенность была столь изнурительна, что, не выдержав, я объявил перерыв. «О каком человеке шла речь?» — мимоходом спросил его одной из актрис. Тут оказалось, что я раньше плохо расслышал, и человек, ругавший нас, вовсе не тот, о котором я думал. Да и вообще он не ругал, а просто, когда его расспрашивали о спектакле, неопределенно скривился. Я побродил немного по коридорам, расстраиваясь из-за своей глупости и слабости, и снова пошел работать. Теперь, когда я почувствовал облегчение, мысли больше не двоились. Я лучше объяснял что-то актерам, и мое хорошее настроение быстро им передалось. Все, в конце концов, увлеклись работой и долго просидели в репетиционной комнате. По окончании репетиции я не успел опомниться, как очутился возле дома, где работал тот, о котором говорили, будто он скривился. «Нет, я должен все-таки узнать, в чем дело. Этого человека я хорошо знал, часто виделся с ним по разным делам. Это хороший человек, и мне было бы жаль, если бы он скривился. Но оказалось, что он вовсе не критиковал нас. Я почувствовал себя почти счастливым. Разумеется, он и не понял, ради чего я приехал. Это театральный критик, которого я считаю талантливым, когда он с пониманием относится ко мне, и неталантливым, когда он относится ко мне плохо. Но сейчас он меня понимал, и я любил его. Единственным, что его смущало во вчерашнем спектакле, было то, что он будто бы не узнал наш театр. Все стало совсем другим, для него неизвестным. Тогда я напомнил ему, что в его последней статье о нас речь шла о том, что мы подошли к рубежу, когда требуются перемены. Он писал, что ждет от нас именно перемен. «Я так писал?» — спросил он меня. И мы посмеялись. Шекспир и чуть-чуть о телевидении. Проявление вспыльчивого сценического темперамента стали теперь не более чем формой поведения актера на сцене.